Твои слова льстят мне, Василиск, но я все равно немного ревную к этому градостроительному мероприятию. Улыбнулась вампирша, демонстрируя клыки. Может, уделишь побольше внимания своей законной супруге? При этих словах она постучала по бокалу безымянным пальцем, на котором блестело платиновое кольцо, а взглядом стрельнула на аналогичное на моей руке. Конечно, согласно улыбнулся и кивнул я, после чего сделал глоток своего напитка. Вне всяких сомнений, как только мы с Кормилой сыграем свадьбу, я буду уделять ей все свое внимание. Но и про тебя в числе прочих я, конечно, не забуду, Эксапати Силпиза. Лицо Кормилы дернулось, а потом весь ее образ пошел рябью. Не так, как это было бы в водном отражении, если в него бросить камень, а более по-современному, будто на телетрансляции появились помехи и артефакты. Эта рябь быстро превратилась в сплошной информационный шум, который вскоре просто растворился, оставив на месте кровавой графини демонессу надежды и обмана. «Если я спрошу тебя, что меня выдало, ты мне ответишь», — спросила демоница, как всегда говоря, очень в быстром темпе. «Я имею в виду честно». «Конечно, я отвечу», — кивнул я. «Картины». Я указал в левую сторону большим пальцем. Там на стене висели полотна, на которых был я и Кормила. Сюжеты были разными: наша свадьба, наши свидания, наши дуэли и совместные сражения. Забавно, сейчас все было на своих местах, но до того, как Эксапати Силпиза подставила себя на место Кормилы, на картинах именно демонесса была героиней. Было несколько странно видеть ее там, и в плане того, что она выступала в роли моей супруги и возлюбленной, и в том плане, что она нисколько не подходила телосложением под фехтование, с ее-то бюстом и бедрами. «Ты ведь даже не смотрел на них», — протянула раздраженно синенькая. «Мне хватило и беглого взгляда», — ответил я. Мы молча посверлили друг друга взглядами. «Ахахахаха», — демонесса недоуменно уставилась на меня, отчего моя вспышка смеха лишь усугубилась. Я уперся руками в стол и смеялся. «Нет», — ржал с минуту, пока демоница сверлила меня недовольно презрительным взглядом. «Смех без причины, признак дурачины. Да, ты, я вижу, не понимаешь?» Пытаясь отдышаться после приступа хохота, спросил я. «Не понимаю чего?» — спросила Эксапати Силпиза. Ее, похоже, невероятно злило осознание того, что кто-то знает что-то, чего не знает она. Ну, примерно этого я и ожидал от этой сексуализированной версии архитектора судеб. «Я получил способность спать как раз после эронкоризации и встречи с вами четырьмя. До этого я разве что погружался в бредовое, бессознательное или медитативное состояние, что можно было бы назвать сном без сновидений», — стал объяснять я. «Я не боялся выдавать ей свои секреты, тем более что секрет этот был на поверхности и мало чего стоил. Куда больше меня пугала перспектива нажить себе врага в собственной душе, поэтому против моей официальной политической позиции я не мог открыто выступать против демонесс. И угадай что, четыре вида снов, как раз под четырех моих демонесс. От Эпифемии Агапи у меня появились влажные сны, полнящиеся сценами разврата со всеми девушками, на которых у нас двоих только хватало воображения и распущенности. Ну, эротика меня не раздражает, но вначале я действительно пугался того, что могу ненароком откинуть от них копыта. Знаешь, сердечный приступ от перевозбуждения, все дела. От эпилписиофовии я мучился кошмарами. Жуткие образы дорогих мне душ, истязаемых и умирающих в муках. Мне не было приятно, я боялся того, что умру во сне от сердечного приступа, но все же я ей благодарен. Ужасный и даже правдоподобный кошмар, великолепный мотиватор для того, чтобы не допустить того же наяву. Эфра Андрея насылала на меня вьетнамские флешбеки. Впрочем, там было и то, чего со мной никогда не происходило: поля битв, на которых я не бывал, противники, с которыми не скрещивал клинки, оружие, которое никогда не держал в руках. За эти сны я тоже благодарен, ведь они хоть в какой-то мере поддерживали мои боевые навыки, которые неминуемо затупились бы в этой новой эпохе без войн. Весьма недолговечной эпохе, надо заметить. Ну а от тебя я получаю абстракции и грезы о будущем. Может, это и прозвучит обидно для тебя, но твои видения самые бесполезные. Чтобы увидеть, надо быть зрячим, чтобы заметить — мудрым, — обиженно ответила Эксапати Силпиза. Знаешь, ты не настолько вызываешь у меня доверие, чтобы я мог верить чему-то, сказанному тобой, без веских доказательств. Скажу больше, тебе я не доверяю больше, чем кому-либо другому из демонесс. Так что можешь даже не пытаться убедить меня, что показываешь мне будущее. Все эти образы слишком противоречат друг другу, чтобы быть правдой. И даже если мы сами являемся творцами своей судьбы, то у каждого показанного тобой будущего есть предпосылки, заходящие порой до моего появления на свет, которые противоречат друг другу и сами себе», — ответил я. На самом деле я уже не испытывал к демонам такого скепсиса. Эпифемия Агапи раскрыла предо мной тайну фантомов, а после единения с ней я наверняка узнал, что это была правда, не укладывающаяся в голове, но правда. Сейчас же я подзадоривал Иксапатисилпиза на откровение, чтобы она от уязвленной гордости разговорилась и выдала мне свои секреты. Я успел разобраться в душах демонесс, я знал, что это сработает. «Говорю же, зрячий увидит, мудрый разглядит», — повторила демоница. В ее глазах я разглядел разгорающиеся угольки покровительственного превосходства. Именно то, что я хотел. Это философское изречение, а никак не объяснение. Покорно продолжил я. «Ну что же», — Эксапатисилпиза гордо вскинула подбородок. «Началось. Так и быть, я тебе объясню. Вероятнее всего, объясняя феномен параллельных измерений, тебя просили представить две непересекающиеся линии, две реки, идущие параллельно друг другу. Это правда, что они не пересекаются, но в остальном сравнение крайне скудное. Во-первых, две линии могут идти не в одном направлении. Пока в одной версии Вселенной время идет вперед, в другой оно может идти вспять. Вернее, ни одна из них не идет в правильном или неправильном направлении, просто они разнонаправленные. Во-вторых, что важнее, линий вовсе не две, и не три, не четыре, не десять и не миллион. Их неисчислимое множество, и они не просто разложены в ряд на плоскости. Они не пересекаются, да, но эти линии находятся в пространстве, векторная структура которого примерно такая же сложная, сколь и их количество. Так что нельзя сказать, какие из них ближе к каким, и остается ли эта близость всегда неизменной или меняется в разные моменты времени. Для сравнения, представь себе зубочистку, или любую другую прямую палочку, в виде примера. Представь, что у каждой зубочистки отмечен один конец, как стрелка вектора или что-то в этом роде, а точками на длине обозначены точки во времени. А теперь представь, что годовой объем производства этих зубочисток сложили в кучку, так чтобы они были параллельны друг другу, хотя скорее чтобы ни одна из них не была перпендикулярна другой. Ну и поверх этого можешь еще представить, что внутри этой кучи зубочистки еще и меняют свое положение. Вот примерно так устроена мультивселенная. Эксапатисилпиза расставила руки в стороны, как Тони Старк в первом фильме о ЖЧ. Я пробил пальцами дробь по столешнице. Нет, на самом деле все, кроме того, что миры могут идти по временной шкале в разные стороны, я примерно так себе и представлял, кивнул я. Эпифемия Агапи рассказывала мне о душах, из которых вы частично сотканы, и из того объяснения я примерно понял, что миров на самом деле бесконечное множество, и про то, что есть бесконечное множество версий, меня она тоже упомянула. Так что, ну прости, ты меня не удивила. Эксапатисилпиза на секунду поникла, но быстро снова воспряла духом. Ладно, теперь по моей теме. Версии миров идут по своим шкалам времени не впритык, если ты понимаешь, о чем я. Между ними есть определенное пространство, схожее по природе с Великим океаном, в которое иногда выбрасывается энергия, создающая, ну, назовем это пузырями реальности. И эти пузыри, ну, коротко говоря, мы в одном из них. Я на секунду задержал дыхание, на секунду бросил взгляд на строящийся город, но потом вернул его на Эксапатисилпиза и картины, на которых не так уж и давно эта демоница играла роль моей жены. Демонесса правильно истолковала мой хмурый взгляд. Что тут такого удивительного? Это всего-навсего пузырек с оттиском реальности. Очень продвинутая фотография, если тебе угодно. Нет никакого труда залезть в этот пузырь, нет особого труда и в том, чтобы этот пузырь изменить. Это как фотошоп. Он не влияет ни на место, которое было запечатлено, ни на окружающую реальность. Однако, у меня нет гарантии того, что среди всех просмотренных пузырьков будет и тот, в котором ты увидишь свое настоящее будущее. Эксапатисилпиза выглядела как торговец, предвкушающий, что простак вот-вот все же согласится сделать ненужную ему покупку. Ну да, если смотреть с такой стороны, то посылаемые ей сны – самые полезные. Эпифемия Агапи, Эфроандрия, Апилписия Афовия – все они посылают мне откровенную выдумку, сюжеты, призванные прийти к определенной точке. Жаркое совокупление, кровавая сеча, пробирающий до костей кошмар. И только Эксапатисилпиза показывает мне правду, настолько же относительную, как все ее слова и действия. Именно она вызывала у меня наибольшие подозрения, ведь будучи внутри моей души, она могла лучше кого бы то ни было обманывать меня, подделывать каждую свою реакцию, предугадывать каждую мою мысль, лгать в каждом своем слове. А может нет, и наоборот, будучи частью меня, она хуже кого бы то ни было, кроме разве что таких же частей меня, но еще менее искушенных во лжи, могла меня обманывать. Либо да, либо нет, тут нет способа здраво найти истину. «И что ты можешь сказать мне о этом пузыре?» – спросил я. В частности, всегда были подспорьем в понимании общей концепции. «Об этом?» – переспросила меня Демонесса. «Да вряд ли больше, чем можешь понять ты сам. Это ведь вычлененное воспоминание, не имеющее связи с предпосылками и последствиями. Очевидно, что действие происходит после окончания тысячелетней кровавой войны, раз само воспоминание говорит нам, что Яхве мертв окончательно. Судя по виду Лас на Чес, мы победили и победили с пользой. Ты женился на Кармилле, это очевидно. Судя по тому, что кольцо это какое-то тройное, я могу сделать предположение, что Кармилла не единственная твоя жена. Ну, ты так или иначе помимо нее имел бы горстку любовниц. Хотя у меня нет причин думать, что версия тебя из этой реальности была также подвержена влиянию Эпифемии Агапи, как ты, так что возможно форма кольца не имеет сакрального смысла или имеет иной сакральный смысл, а ты, примерный семьянин, и хранишь обет верности супруге. В этой реальности существуют зависимые, хотя в нашей мы просто их доселе не встречали, так что не можем опровергнуть их существование. Отсюда мы не можем найти противоречий с нашей реальностью, так что нет оснований говорить, что этот пузырь произошел из другой реальности, а не из будущего этой. «Погоди, погоди», – замахал я руками, останавливая Иксопатисилпиза. «То есть в видениях может быть и будущее из моей временной линии?» «Конечно», – кивнула Демонесса, будто я спросил ее о чем-то очевидном. «Просто помни о парадоксе смотрящего вдаль. Мне ни о чем не говорит этот термин», – простонал я. «Хотя погоди, это не о том, что видение будущего сразу же устаревает, поскольку заглянувший в него принимает на его основе решения, которые изменяют судьбу. Или же смотрящий видит будущее, поэтому принимает решения, которые приводят к воплощению видения». «Да, это то самое», – кивнула Иксопатисилпиза. «Просто помни, что ты не можешь почти наверняка знать, что из твоих видений исходит из будущего, что из прошлого, а что из параллельных измерений, где из-за иных обстоятельств и предпосылок события идут по иным маршрутам. То есть, я тупо уставился в поверхность стола и в свои пальцы. Я могу увидеть великолепное будущее, но упустить его, потому что увидел его. Я могу увидеть ужасное будущее и воплотить его, потому что увидел его. А еще я чаще всего буду видеть отражение других реальностей, которые никак не могут произойти в моей, поскольку зачастую в них меня не существует, а также в них присутствуют мириады прочих переменных, которых в моей реальности никогда не было и не будет. И все это никак нельзя между собой различить. Ну, в общих чертах ты прав, кивнула Иксопатисилпиза. Ты бесполезна, ты знаешь это, скорчил я лицо, как обманутый избиратель. Ну, из страны, где все еще верят в демократию. Прими мою сущность, и мы вместе заглянем глубже в мироздание. Голос Иксопатисилпиза стал потусторонним и манящим, как и подобает демону. Мы будем созерцать будущее и творить свою и чужую судьбу, овладеем силой магии и познаем вершину власти. И ведь все равно останемся при этой чертовой загадке с предопределенностью и непредопределенностью будущего. Да, устало протянул я. Ну, мы вплотную подберемся к ее решению, произнесла Демонесса, отводя взгляд. Да и без таких вот правил жить было бы скучно, разве нет? Ну вот, если бы все-все-все товары были бы бесплатными, зачем тогда надо было стараться или что-то делать? Или если бы не было закона всемирного тяготения, мы же бы к чертям улетели в космос или разлетелись бы на атомы? Да, поверь, ведь в разгадывании линий будущего намного больше интереса и азарта, чем в их созерцании. Яхве такой хренью вроде бы не страдает, скептично ответил я. Иксопатисилпиза выглядела обиженной отсутствием реакции, но не вопросом. У него ведь глаза короля душ, ему открыты все пути будущего, ответила она, будто своими словами объясняла наипростейшую истину. А нам, нет, наклонил я голову. Эх, оперлась она лбом на руку, будто я был ну совсем уж тупеньким студентом, которого из жалости не хотят валить на экзамене. Вот я тебе расписывала принцип работы моего предвидения. Это скорее гадание, «Даром, что не на кофейной гуще», — ответил я. «Верно», — с готовностью кивнула демоница. «Мы занимаемся гаданием. Просматриваем тысячи образов из тысячи тысяч ближайших версий реальности, надеясь, что у них с нашей будет как можно больше общего. Эффект бабочки иногда играет свою роль, а иногда проявляет столь малозаметное влияние, что его можно не брать в расчет. Мы не можем быть уверенными в правдивости наших пророчеств, поскольку видим без контекста то, что происходит в мирах, где далеко не факт, что есть ты, я и все остальные. А Яхве вообще не знает о существовании этих миров». Я наклонил голову. «Такой-то зубр и не знает, ага», — кивнула Иксапатисейл Пиза, будто бы устала. «Счастье ведь в неведении. Мы с тобой смотрим в небо, пытаясь найти полярную звезду и таким образом определить север, но Яхве просто сверяется с компасом и картой. Нет, скорее даже просто забивает координаты в GPS-навигаторе. Его глаза не видят другие миры, они видят пути развития именно того, по которому идет наш. Помнишь, он упоминал, что будущее для него песчинки? Так вот, если смотреть на шпалу перпендикулярно ее длине, она ведь и вправду будет казаться точкой. Мы смотрим по бокам, а он только вперед. Как-то так, а почему мы тоже не можем взглянуть вперед? — спросил я с интересом. «Василиск, тоном учителя, объясняющего очевидную вещь, — заговорила демоница. — Тебе может быть от этого обидно, но, если бы Великий Океан мог пустить корни в часть короля душ, будь то глаза, сердце, руки или что-то еще, на кой черт ему бы сдались ты, я и все прочие махинации? Сила хаоса сама собой, как яд, выпущенный из иглы шприца в кровоток, попала бы в мироздание и изменила бы его под желания и потребности океана. А жители мира либо бы этого не замечали, либо не могли этому противостоять. А вполне возможно, и вовсе бы радовались этому как стадо, которому явился пророк в час нужды. И на все это потребовалось бы меньше десятилетия. «Справедливо», — кивнул я. «Но ведь еще роль играет совместимость душ, не так ли?» «Что?» — не поняла Иксапатисейл Пиза. «Совместимость душ», — повторил я. «Совместимость с хаосом, я имел в виду. Души пустых хаотичны, поэтому Великий Океан и выбрал своим ставленником одного из пустых. Души синигами куда более упорядочены и куда менее сговорчивы на сторонние вторжения. Так сказать, иммунная система. Квинси же, ну, существа, управляющие Риши, и полная противоположность пустых, очевидно, наихудший сосуд для хаоса, не так ли? Ну а люди, они просто слишком далеки от всей движухи, чтобы быть важными. Хо, — вздохнула Иксапатисейл Пиза, — а я об этом и не задумывалась. Когда дело дойдет до нашего альянса, просветите меня в своих изысканиях насчет душ, пожалуйста. Очень интересно, если посчитаю, что не рою себе могилу. С кривой усмешкой ответил я. Хрусть, хрусть, хрусть. Вдалеке, с звуком, напоминающим одновременно и обрушение многоэтажки, и силу барагана, стал распадаться город. Картины слева от меня стали тлеть и выцветать. Унылое зрелище, учитывая то, что на картинах был я и Кармилла. Видимо, я просыпаюсь. Ну что же, видимо, о мутациях вас придется просветить моей озабоченной сестре, — невозмутимо произнесла Иксапатисейл Пиза. Я не дал себя удивить этим словам. Совершенно очевидно, что меня интересует этот вопрос, и совершенно очевидно, что узнать ответ я пожелаю именно от демонессы. Подошла бы Иксапатисейл Пиза, обладающая наибольшей разговорчивостью среди всех демонесс, но и Эпифемия Агапи тоже подойдет, ведь я пока что освободил от цепей только лишь ее. А предугадывать не так уж и сложно, если дать себе задуматься. Но небольшую месть за этот выпад я все же совершу. Но есть один вопрос, на который ты вполне сможешь ответить даже сейчас, — произнес я, повышая голос, чтобы пересилить звук распада внешнего мира. К слову, обычно такого заметного распада не случалось. Вероятно, Иксапатисейл Пиза скрывала его от меня, или же мы выходили из пузырей сильно заранее. А может, пузыри разрушаются, если в них замечать фальшь или не обращать на них внимания? И что же? — крикнула она в ответ. — Те сны, где я был наедине с Кармиллой или какой-либо другой женщиной, но мы просто целовались и обнимались, не переходя в жесткую эротику. Это ведь не Эпифемия Агапи насылала, а ты. И более того, ведь центральной фигурой всех снов, если не считать за таковую меня, всегда является замаскированная демонесса, — крикнул я напоследок. Лицо Иксапатисейл Пиза, до этого голубоватое, стало кобальтово-синим в районе ее щек. Мои веки задрожали и открылись. Темно, значит, шторки не открылись автоматически, и все еще рано вставать. Значит, проснулся я от какого-то незапланированного внешнего раздражителя. Я незаметно приготовился дать отпор вторженцу, и менее незаметно стал искать его глазами. Вскоре мои глаза встретились с чужими, двумя красными точками, не мигающим и, как всегда, пристальным взглядом, следящим за мной. Я взглянул в ауру вторженца и не обнаружил там враждебности. А намерение убить скрыть куда сложнее, чем зависть, обиду или вспышку гордости. Я улыбнулся, поняв, чему стал свидетелем. Когда шторки автоматически открылись от того, что настало запрограммированное время вставать, я был одинок, на ногах, не выспавшимся, но был крайне доволен. «Ах, Хэйнэнэн, сестра, я тоже хочу этого, подвинься, займись лучше низом, сестрица, ах, почему ты вечно забираешь себе все самые лучшие, ты же младшая, Хэйнэнэн, в этом ведь и причина, все лучшие, детям, ах-ха, Сугина Микоруга и Сугина Миска». «Как всегда хороший выбор и ожидаемый типаж», – произнесла Эпифемия Агапи, сама наслаждаясь Канарией и Усаги. «И все же мне интересно, почему на близком от нас расстоянии стрелка приоритета фантомов быстро переходит с индивидуальности на похоть. Влияние Эпифемии Агапи или она просто изначально набрала себе вот таких вот гедонистичных душ? Я бы спросил, да пожалуй незачем». Две сугинами, расположившись на четвереньках по бокам от моего места на диване, перегнулись через мои бедра, чтобы орально обласкать мой член. Напротив сидит самая красивая демонесса в моем внутреннем мире, лесбийски играя с двумя лолями, а где-то сбоку вампирическое око Атари и демоническая Кусанаги Кисики крутится на шестах. Зачем задавать вопросы, когда все замечательно? Почему бы и нет? У меня всегда будет возможность попробовать другой типаж, ведь я вовсе не собираюсь умирать. Улыбнулся я, обоими руками облапывая две попки. Нет, сугинами все-таки действительно создавали идеальными. Вопрос, зачем и почему всех женского пола, но ответы я вряд ли получу. Так ты пришел польстить мне своим присутствием, или как всегда по делу? Спросила Эпифемия Агапи. Говоря это, она сжимала большую грудь Усаги, одновременно вдавливая голову Канарии между своих грудей. Знаешь, я по долгу службы, конечно, всегда буду помогать тебе, чем способна, но ты действительно никогда не заходишь сюда только чтобы поразвлечься. А ведь и я, и все здешние обитательницы так ждут этого. Это ведь не взаимоисключающие вещи, не так ли? И о том, что не захожу просто так, да просто ведь и возможности не так, чтобы часто выпадают. Усмехнулся я. Но вообще, дело у меня к тебе определенно есть. Ну, вернее, вопрос, который я должен тебе задать. Касательно мутаций, не так ли? Спросила Эпифемия Агапи, переводя голову Канарии из положения между груди в положение губами к соску. Хах, а две сугинами, кажется, навострили ушки, хоть от дела и не отлынивают. Исследовательский интерес из них, похоже, никак не вычленить. Ты крадешь хлеб у эксопатисилпиза, с иронией заметил я. Вовсе и не краду, ответила демоница, приподняв брови. Ты должен был рано или поздно спросить об этом. Это ожидаемое действие не то что от умного, а от здравомыслящего индивида. Сделки с демонами самую малость выпадают из моего представления о здравомыслии, но да ладно. Да, я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что сама знаешь о мутациях. Кивнул я. Сами мы называем это дарами, и я бы попросила также использовать этот политкорректный термин. Усмехнулась Эпифемия Агапи. Ну что ж, если я, тем более эксопатисилпиза, можем до некоторой степени предугадывать твои действия, то Великий Океан скорее всего не испытывает трудностей с тем, чтобы наперед знать всю твою пьесу, включая все развилки и тупики. Он дал тебе нас, и также очевидно, как предусмотрел то, что ты отринешь нас, предусмотрел и то, что ты примешь нас. А чтобы второй и более желанный вариант стал более вероятным, он дал нам то, чем мы можем тебя соблазнить на свою сторону. Демоница выразительно потрясла бюстом, отчего голова Канарии закивала, будто она соглашалась с нами. Помимо завлекалова для дураков в виде сисек и задниц, нам, конечно, дали и то, на что может позариться и кто поумнее и поскептичнее. Сила и могущество. А поскольку ты для Великого Океана крайне важная пешка, то Великий Океан не поскупился дать тебе ту силу, о которой ты не пожалеешь. Дары. Предысторию я мог бы и предсказать сам, разве что спасибо Великому Океану за то, что не выдал мне стопку обоюдоострых мечей. Расскажи о самих дарах, пожалуйста. Хозяин-барин. Пожала плечами Эпифемия Агапи. Дары – это телесные метаморфозы, основанные на сложных духовных структурах, базирующихся на природе демона-покровителя. Это термин такой, не нужно думать, что ваша сучка внезапно захотела стать вашей сахарной мамочкой». Прервалась Епифемия Агапина очередную пошлость. «Дальше», — поторопил я, хотя не постеснялся рукой ускорить темп одной из сугинами, водрузившей голову мне на член. «Ну, блин, нам самим не втолковывали о дарах больше, чем мы должны знать, так что научного объяснения от меня не ждите», — разочарованно покачала головой Епифемия Агапи. «Научное объяснение, это ко мне», — безразлично ответил я. «Давай продолжай о том, что знаешь». «Ну-у-у», — протянула Демонесса. «У меня есть список даров, которые я могу тебе дать. И когда ты снял с меня оковы и заключил полноценный контракт, я получила возможность тебя одаривать. Значит, только сами демоны решают, давать ли им дары или нет», — спросил я. «Да, но очевидно мы должны очень сильно тебя недолюбливать, чтобы держать дары у себя», — пожала Епифемия Агапи плечами. «Они же лежат у нас мертвым грузом, и пускай мы тратим свою энергию на их реализацию, но куда еще нам ее тратить, кроме как не на усиление нашего сосуда? Жизненная сила демона — штука возобновляемая, был бы у него союзник». Я промолчал. «Об этом подумаю позже, если они начнут клянчить энергию для даров или если окажутся на грани гибели. В остальном же, ну, у каждого демона свой список даров, очевидно со своим назначением. У меня это увеличение чувствительности, ускорение реакции, взаимодействие с стимуляторами и ядами, и прочее веселье. Про точные списки остальных не знаю, но догадаться самому вам будет несложно. Вообще, для нас, демонов, дары – это просто заложенные паттерны преобразования тела, которые сами мы не особо понимаем. Там все слишком сложно». Я медленно кивнул. «Взять хотя бы ту недоделанную метаморфозу эндокринной системы, она была сверхтонкой. Менялась не сколько эндокринная система, сколько сами стимуляторы, причем менялись тонко на духовном уровне, что в аналогиях с материальным миром было бы субатомным изменением строения. У дара есть время, которое нужно для его реализации, в смысле время, за которое дар закончит преобразование тела и вступит в действие, а также одновременно можно реализовать лишь один дар. По идее ограничения на количество действующих реализованных даров в теле нет. Ну, мне о нем неизвестно. Пока я реализую вам свой дар, остальные также могут этим заниматься. Так что не бойтесь заключать контракты со всеми демонессами». «Ну, вроде все», — почесала затылок демоница. «Еще один вопрос», — поднял я руку. «Все дары так медленно реализуются?» «А, нет, это просто я, исходя из ситуации, выбрала вам в качестве первого дара высокоуровневый», — покачала головой Епифемия Агапи. «Так-то первичные дары вроде усиления зрения, слуха, вкуса вообще за месяцы бы реализовались. Я простучал дробь по заднице и коруге. Ей это понравилось, судя по движению ее губ». «Реализацию можно ускорить?» — спросил я, прикидывая, что на самом-то деле времени у меня не так уж и много. «Да, но это потребует затрат энергии», — ответила Епифемия Агапи, сжавшись в плечах. «Также можно одновременно начать реализацию нескольких даров, была бы только энергия, прорва энергии. Но, я понимаю», — поднял я руку. «Пока это не критично, мы можем и подождать. Вдруг нам выпадет шанс найти какой-нибудь источник энергии или что-то в этом роде». «Да», — кивнула Епифемия Агапи. Она выглядела искренне радостной. «И это, можно дать вам совет напоследок?» «Да, я внимательно слушаю», — кивнул я. «Совет от демонессы. Скажи мне, кто это раньше, я бы рассмеялся. Выберите в качестве следующей демонессы Апилписию Афовию», — сказала Епифемия Агапи. «Я понимаю, что из нас она самая отталкивающая, хуже нее, на мой взгляд, только Эфраандрия, а для Иксопатисейл Пиза она номер один с конца, но ее способности вам сейчас нужнее всего». Я на мгновение замер, а затем кивнул. «Хорошо, я внемлю твоему совету». И снова я проснулся до того, как шторки на окне раскрылись сами. И вот ирония, с каким демоном я вел беседу, так меня и пробуждали. Опять, на одеяле на моем теле была хорошо заметная складка, а в области паха оно еще и качалось вверх-вниз. Ну, тут бы хватило и визуального осмотра, чтобы понять, что происходит, но я все же сосредоточил свои чувства на осязании там внизу. Приятное чувство женских губ. Я попробовал угадать, кто это, только лишь по ощущению губ, стараясь не прибегать к логике или иным другим подсказкам. Посмаковав приятное чувство пару минут, я приподнял одеяло. На меня быстро обратили внимание два озорных глаза, ходящих вверх-вниз в такт моему удовольствию. «Угадал. Рад тебя видеть, мой дорогой адъютант. Ну что, какие вести ты принесла с собой?» — улыбнулся я, гладя девушку по волосам. 20 лет до встречи Куросаки и Чигайкучи Кируки. Итак, можно перерезать красную ленточку, откупоривать бутылочку шампанского и наконец-то ставить штамп «Завершено» на толстой кипе бумаг, объединенной непримечательным заголовком «Белый». Мне, а вернее нам наконец-то стало понятно, как создать пустого из тела синигами. Изначально было два пути. Всегда все начинается с двойки. Всегда, когда не начинается с единицы. Подсадить искусственного паразитического пустого в синигами и тем самым создать вайзарда, синигами пользователя сил пустых, либо же взять пустого и преобразовать его в варранкера, пустого пользователя сил синигами. И тот, и другой способ преодолевали естественные пределы индивида и позволяли ему обрести новую силу, однако и тот, и другой метод не затрагивали основу индивида. Вайзарды оставались синигами, а варранкеры оставались пустыми. Причем обе расы столкнулись с ограничением, насколько они могут приблизиться к своему извечному врагу. У вайзардов все очевидно, проиграл бой внутреннему пустому, обратился и через короткий промежуток времени самоуничтожился, ну перед этим возможно кого-нибудь из окружающих прибив. Победил внутреннего пустого, можешь пользоваться его силой, но только в плане надевания маски, без всякой там второй формы, убервастер лорд режима и прочего. Это дела будущего. С арранкерами все обстоит еще проще. При обращении сразу же намечается предел того, сколько силы синигами может вместить в себя пустой. Самые непутевые вроде гиллианов и неудачливых адьюкасов даже не могут полноценно человеческий облик принять, останутся рудименты, вроде неестественных габаритов, кривых тел, звериных черт, повадок. Самое интересное, что вастер-лорды и естественные арранкеры наоборот дошли до предела изменения неполного хагику, так что с истинным еще могут шагнуть вперед, например, смогут пробудить дух меча. По крайней мере, такова моя гипотеза. Маленькая ремарка, Кармилла. Причина, по которой она преобразовавшись, сохранила черты пустого в виде вампирических дополнений, вероятнее всего заключается в Софии Кирин, но как вариант, возможно дело в том, что Кармиллу преобразовала как раз незавершенным хагику. Но разумеется, имея два полюса, точки на которых до некоторой степени могут друг к другу приблизиться, Айзену, как впрочем и мне, стало интересно, а что находиться посередине. В самой середине, так, маленькое отступление. Подчинители тут вообще ни при чем, как и временные синигами. Это человеческие, смертные, души, приобретшие частичные духовные способности. О них как-нибудь в другой раз и не скоро. Так вот, идеальный гибрид пустого и синигами. Попытки создать такое существо из пустого были, но были они неудачными. Во-первых, не хватало силы нашего хагику. Во-вторых, существо обещало быть невероятно сильным и полностью неуправляемым, что снижало приоритет исследования на данный момент. В-третьих, создать его искусственно не получилось. То есть как, теоретически было два пути для создания такого существа. Да-да, опять два пути. Во-первых, найти пустого, вастер-лорда невероятной силы, который дошел до пределов пустоты, но не стал естественным арранкером. Потом с помощью хагику, обязательно истинного, да и там была вероятность осечки, превращаем его в арранкера. Такое существо выдержит максимальное количество силы синигами и сразу же сместится с полюса минусов в ту самую срединную зону. Итак, проблемы две, сейчас у нас нет истинного хагику, и этот кадр нам может и уши выкрутить, получив такую силу. Ведь это будет не просто существо, идеально владеющее силами обоих полюсов. Это будет древнее существо, уже сформировавшее свои взгляды, свое эго, очевидно не маленькое, свои амбиции, а еще накопившее огромное количество ририку. А нам оно надо? Вдобавок такого пустого возможно еще и не уродилось, что на самом деле благо. Но была и альтернатива, вырастить идеальный гибрид искусственно, не наделив его сверхсилой, вернее не закладывая в него слишком большие объемы ририку, противоположные нам идеалы и самодовольное раздутое эго. Получилась бы жутковатая штука, на вид вылитая синигами, скорее всего его бы даже сканером рейцу так определили, а на деле пустой с двумя хакусу и в голове и в груди, и с соответствующим арранкеру строением тела. Ну, это гипотеза, что получилось бы что-то подобное, просто мечта. На деле же ничего не получалось, потому что ририк у пустых далеко не пластилин, и из него крайне сложно что-то сварганить, а создать идеальный гибрид. Заэля Пара может гордиться созданием Роки Паламии, а Айзин созданием вороха искусственных пустых, но это детский лепет по сравнению с озвученной задачей. Потому что и у Заэля Пары, и у Айзина была готовая основа, человеческие души, которые они видоизменяли. Вернее, у Заэля Пары были души низших пустых, которые она сумела искусственно заставить слиться друг с другом, а у Айзина были души плюсов, которые он контролируемо превращал в пустых. А для создания такого существа, которое я описал, нужно было использовать не души, а риши, то есть биологическими эквивалентами, разница примерно такая же, как в создании ГМО, Заэль и Айзин, и созданием определенного генно-сконструированного организма из простейших биологических компонентов, белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, витаминов и воды. Ну а мы, хоть работай вместе, хоть по раздельности, ученые, порой амбициозные, порой безумные, но никак уж не боги. Поэтому да, было выбрано работать с душами синигами, поскольку те не настолько хаотичны и нестабильны. Да и наработки на этот счет у Айзина уже были, желающие отправить его к праотцам или хотя бы в Мукин, но ведь наработки. Итак, по сравнению с экспериментом 80-летней давности были внесены две большие поправки. Во-первых, души подопытных не были настолько сильными. Хоть капитаны и лейтенанты лучше переносили превращение, но достать их было сложнее, незаметно вообще невозможно, а сверху они могли нам и навалять, если окажутся слишком сознательными после превращения. Во-вторых, мы вообще отказались от живых подопытных. Как всегда, иммунная система вставляла палки в колеса, а отключить ее у духовных существ было куда сложнее, чем у смертных биологических. Поэтому мы пришли к, на первый взгляд, бестолковой идее – использовать мертвое тело синигами вместо живого подопытного. Ну и пришла к нам уже знакомая дилемма зомби. Слишком старый уже непригоден, слишком свежий еще непригоден. Трупы синигами вообще имеют занятную тенденцию к разложению. Исчезают вместе с одеждой, но происходит это далеко не сразу. Как несложно догадаться, на разложение более сильных душ нужно больше времени. По моим расчетам, лейтенант вполне себе может отлежаться в морге пару месяцев перед кремацией. Ну, основная часть погибающих синигами встречает свой конец не на костре, а в утробе пустого, поэтому вопрос на самом деле малополезный, для всех кроме нас. Итак, как уже показали опыты Айзина, слишком свежие трупы оставляли в себе остатки души владельца, поэтому в них же оставалась иммунная система, поэтому же белые из них получались никудышные. Слабые, недолговечные, бесплодные, бесперспективные. Если бы мне в лицо зачитали этот список прилагательных, я бы, наверное, расплакался. Но трупы долгой закалки тоже не подходили, они банально сгнивали. А поскольку синигами разлагается на чистые риши без остатков, процесс сгниения также более сильный, чем у смертных людей. Не остается даже костей, все от кожи и мышц до костей и внутренних органов размягчается и растворяется в воздухе. И что самое отвратительное, процесс задержания в душе иммунной системы и начало распада тела пересекаются. То есть есть промежуток времени, когда есть и иммунная система, и тело начинает гнить, а по бокам от него либо иммунная система, либо гниение. И увеличение-уменьшение силы подопытного только увеличивает-уменьшает промежутки времени, никак не образуя ту самую золотую середину, где нет ни той, ни другой напасти. И вот я нашел решение. Как ни смешно и не обидно, решение это на самом деле дурацкое и спонтанное. Ну, наука не в первый раз находит решение там, где никто бы в здравом уме не попытался искать. Вспомните хотя бы пенициллин. Я просто проверил трупы двух ребят, которых убил еще в обществе душ. Их мы сразу же поместили в кидостазис. Кстати, в обществе душ за это бы нас казнили. Оказалось, что души и иммунная система, несмотря на стазис, выветрились из тел, но гниение отошло на тот же срок, что тела провели в стазисе. Кормила позвала меня к себе на ужин, а я не отказался прийти. Ну, отчасти я испытывал вину за то, что долго оставлял ее одну. Все же финальный этап требовал решительного последнего рывка в проекте, так что последние несколько дней я не досыпал и работал сверхурочно. А сразу после того, как я навещу Кормиллу, мы перейдем к созданию белого уже как прототипа. Отчасти, я испытывал страх за здоровье окружающих Кормиллу девушек, а отчасти, мне просто хотелось уже наконец-то познакомиться с ее фракцией. Ну и конечно, мне просто было приятно общество Кормиллы. Это уже стало константой, так что даже не знаю, стоит ли это упоминать. Да, создавалась забавная ситуация, заставляющая меня почувствовать себя помолодевшим стариком. Меня помнили, а я не помнил тех, кто меня помнил. Вообще, учитывая то, что я пропустил момент ранкоризации фракции Кормилы, в то время я ловил гавриков в обществе душ, я бы все равно играл в угадайку, кто в кого преобразился, но на это сверху накладывалось мое полубредовое состояние во время жизни у Кормилы. В общем, я даже не помнил, сколько у Кормилы было доверенных подчиненных, а сколько было так, прихвостней. И это обстоятельство меня одновременно смешило, смущало и злило. Я взглянул на живую изгородь около особняка Кормилы. В определенный момент времени я просто попросил Ичимару Сэмпэя притащить мне каких-нибудь семян для бонсэя, и вот они здесь. Все для вампирши, хотя около моего дома тоже посажена пара декоративных кустов. Зайдя внутрь территории особняка и осмотрев повнимательнее садик, я обнаружил, что там еще и саженцы деревьев понасажены. Значит, скоро у Кормилы будет полноценная растительная экосистема близ дома. Ляпота. Звонок у Кормилы нисколько не изменился. При нажатии на кнопку раздавалась мелодия, одновременно напоминающая и похоронный, и свадебный марш. В ситкоме нулевых об этом бы, наверное, как-то пошутили. Дверь мне открыла уже видимая ранее горничная, но сейчас не в пример в лучшем состоянии. Уже повод порадоваться. Василиск сама. Поклонилась она. «Приветствую вас, госпожа, и все уже ждут. Благодарю за радушный прием», — улыбнулся я, шагая вовнутрь. «Эта похвала должна предназначаться госпоже», — ответила горничная, будто отказываясь от подарка, который не может принять. «Верно, но не стоит и исключать тебя из моей благодарности», — улыбнулся я еще шире. «Ведь слуги создают гостеприимство, которым гордятся хозяева». Горничная, вопреки профессионализму, отвела взгляд, задергав губой в смущении. Меня без лишних слов провели по знакомому маршруту, прямо в обеденный зал, где мы любили встречаться раньше. Только теперь он наконец-то не был таким пустым и безлюдным. За длинным столом сидело трое арранкеров, а также было накрыто место для еще одного. Ну, моя пролетарская душа была немного огорчена тем, что милая горничная не присоединится к нам за трапезой, но я уважал, или терпел, аристократические замашки Кормилы. Слуги едят в другом месте и в другое время, допустим, ожидаемо, одной из трех за столом сидела сама Кормила, в белом платье средневысокой роскошности и открытости. Я бы, конечно, мог любоваться ей вечно, но, пожалуй, позволю себе бросить взгляд на двух незнакомок. Они сидели по обе стороны от Кормилы и создавали странное ощущение поломанной симметрии. Ну, то есть, как это объяснить? Если рядом сидят толстые и тонкие, то, разумеется, нет никакого чувства симметрии, пусть они оба и люди, и мужчины. А вот если рядом сидят две близняшки в одинаковой одежде с одинаковыми прическами и аксессуарами, то наоборот, чувствуется симметрия. Тут же, две девушки определенно не были близняшками, но также определенно были сестрами. Одна постарше, другая помладше. Небольшой диссонанс вызывало то, что, судя по взгляду, старшенькой была та, что на полголовы ниже, а еще у старшенькой даже при меньшем росте была более выдающаяся грудь. «Ладно, младшенькая, ты берешь стройностью и детской миловидностью, так что не расстраивайся. Из общих черт же, обе были обладательницами голубого цвета волос и красных, как у Кормилы, глаз. Осколки масок также были весьма похожими, это были маленькие кусочки, чем-то мне напоминающие фаланги пальцев, скорее всего, дело в моей профессиональной озабоченности, которые будто бусы были вплетены в волосы девушек, создавая занятные узоры. Одежда у девушек была похожей, но различалась в деталях. Обе были одеты как две леди из викторианской Англии, но у старшенькой низенькой платье было строже и пышнее, а у младшей высоконькой наоборот, облегающее и с обилием бантиков. А еще различались их взгляды. Старшенькая смотрела на меня как на оккупанта, когда как младшая была довольно приветливой. Два похожих друг на друга Дьюкаса. Если не ошибаюсь, то такие два были, и имели тогда форму летучих мышей. Если, конечно, это именно та двойка Дьюкасов, а не другая, и где-то бродит еще один дуэт арранкеров, Дьюкасов или уже давно как не бродит. Как же раздражает эта дырявая память. Спасибо. Тихо поблагодарил я горничную и сел за стол. Горничная мне поклонилась, а затем ушла за спину к Кормиле. Здравствуй, Кормила, здравствуйте, дамы, благодарю за радушный прием, улыбнулся я девушкам. Кормила самодовольно растянула губы, младшенькая высоконькая прикрыла рот ладошкой, а старшенькая низенькая напротив отвела взгляд, искрящий пренебрежением. Не стоит благодарить меня за прием, это было только приветствие, улыбнулась Кормила, блеснув клыками. Сбоку послышались шаги, я без резких движений обернулся и застал еще одну девушку, несшую поднос с яствами. кухарка, хотя слово как-то диссонирует с элегантностью девушки. Ростом такая же, как горничная, но больше в груди и шире в бедрах. Красные волосы, зеленые глаза, рожки на голове. На лице девушки играла гордая улыбка, свойственная тем, кто гордится плодами своего труда. Девушка подошла и поставила передо мной прикрытый крышкой поднос, после чего открыла крышку. Я даже зажмурился от аромата. Как вкусно пахнет. Где-то в душе заныла Эпифемия Агапи от того, что столь хорошую еду придется есть без усиленного вкуса ощущения. Ну нет, я и без него чуть со стула не упал от аромата, не хватало мне еще выставить себя идиотом, повторив сцену из кулинарной аниме-комедии. Зрители ведь даже отсылки не поймут. Я, черт побери, я даже не знал, как эту штуку то и назвать. Нет, ну мясо по как-то томовски, видны знакомые ингредиенты, видна рука мастера, но как это можно описать? Я 20 с небольшим лет жил как студент-медик и выходец из семьи среднего достатка, я в жизни ничего дороже салата с заумным названием и кусочка торта в дорогой кофейне не ел, а без праздников я вообще питался гречкой, рисом и тушенкой. А потом я 2 века провел в поедании исключительно себе подобных монстров из параллельного мира. А потом, я вообще ел только питательные пайки. Да это все равно, что детсадовского забияку, завязавшего с драками и одрещавшего за пару десятилетий спокойной пацифистичной жизни, выставить против Майка Тайсона. Кажется, у меня на глазах навернулись слезы. «Благодарю сердечно», – прошептал я. Красноволосая зарделась, что было забавно, и сделала пару шагов назад. Она уж хотела было ретироваться, но... подожди минутку, Какума», — сказала Кармилла, пригвождая красноволосую к месту словами. «Перед тем, как мы начнем трапезу, я бы хотела представить собравшихся друг другу. Несомненно, все мы здесь помним Василиска Амфисбену Гаргону, нашего благодетеля и дорогого гостя. Однако не все здесь собравшиеся знают, что сейчас Василиск забрался выше, чем был раньше. Он не просто часть Испады, а один из пентархов, наряду с Эйзином сама и другими. Кроме того, Кармилла хитро сверкнула глазами. Лично для меня он также теперь значит больше, чем был до этого. Так что прошу проявлять к нему больше уважения и радушия». Слова Кармиллы имели, ну, не то чтобы головокружительный эффект. Горничная и Какума чуть подправили осанку, но они и до этого были крайне уважительными ко мне. Младшенькая высоконькая попыталась подправить осанку, но только поерзала на стуле, а старшенькая низенькая просто надула губки. «Ну, в этом есть какой-то шарм цундере, что ли? А теперь специально для Василиска я представлю свою фракцию, исключая Сирию, которой сейчас нет с нами и которую Василиск уже знает», — улыбнулась Кармилла. «Для начала горничная у меня за спиной». Кармилла махнула рукой в направлении сребровласой. «Это из-за Исакуя, моя первая помощница, когда дело слишком тонкое, чтобы поручить его Сирию. Вежливые смешки ото всех, включая меня. Ты всегда можешь просить ее о чем-то, когда думаешь, что это слишком незначительно, чтобы просить лично у меня. Но помни, что я все же люблю, когда меня просят о незначительных вещах, при этом приятно затягивая разговоры». Кармилла мне подмигнула. «Автор тех шедевров, что стоят у нас на столе и довели тебя до слез, Аканоси Какума, мой личный шеф-повар. Если захочешь разнообразить свой рацион невероятно вкусными и изысканными блюдами, ты знаешь, у кого можно попросить помощи». Какума сделала легкий книксон. «Ну и 2 девушки по бокам от меня, это Ремиле, справа, и Фландре, слева, Скарлетт, 2 сестры и мои фаворитки». Раскинула руки Кармилла. Выходило так, что Ремиле – это старшенькая низенькая, а Фландре – это младшенькая высоконькая. Голос Кармиллы стал тихим и томным шепотом. «Затем, чем можно обращаться к этим двум, я поясню после трапезы». Кармилла подмигнула мне, блеснув озорным огоньком в глазу. «Счастье действительно в неведении, я уже далеко не так уверен в этом. Когда-то я жил в провинциальном городке. Нет, дело даже не просто в самом городе, а во времени, когда я в нем жил. Тогда слово «ресторан» действительно ассоциировалось с заведением с заоблачными ценами. Тогда кафе могло предложить разве что пиццу из того, что не найти в магазине неподалеку. Тогда торт на день рождения был деликатесом, а попкорн в кинотеатре единственным попкорном, который мог быть. Тогда я ездил к бабушке в деревню, и день, когда мы пересаживались в поезде и несколько часов гуляли в северной столице, запоминался на весь год. Тогда я ел в фастфудах 2 раза в год, во время этих самых пересадок, туда и обратно, и эти 2 раза в год были самой вкусной трапезой из всего. Потом я повзрослел, Роскошь стала доступнее, а на горизонте появились новые радости, девушки, алкоголь и в моменты самой большой несдержанности, вещества, за которые меня бы не погладили по головке. Хотя, смотря кто, к чему я все это вспоминаю, мог ли я тогда, в своей человеческой жизни, додуматься до того, что через пару лет, месяцев, дней умру в совершенно нелепых обстоятельствах, что окажусь в чистилище аниме разлива, и что 200 лет пробуду в виде змееподобного монстра. Хах, разве что в пьяном угаре. Но я опять не об этом. Мог ли я тогда подумать, что мои зашкаливающие и порой наступающие на пятки радости окажутся пшиком по сравнению с моим текущим положением? Я ем еду, которую раньше мог бы попробовать разве что в ресторане, в край раскошелившись и оставшись без гроша в и так неглубоком кармане, веду беседы с девушками, которые, да простят меня объекты сравнения, красивее моих человеческих пассий, каждая всех вместе взятых. Мог ли я подумать, что буду жить не в квартире, неважно сколько комнатной, а в семибашенном замке, принадлежавшем мне лично, а в гости ходить в роскошный готический особняк? Нет, я не задумывался о такой роскоши, возможно, подсознательно боясь удавиться от зависти к воображаемому себе, и я был доволен. Но ведь сейчас, спустя все невзгоды и превознемогая еще не прошедшие, я живу лучше. Так счастливее ли я прошлого себя, не обремененного бессмертием, долголетием и соседством в собственной душе? А впрочем, какая разница? Счастливее, несчастнее. Я иду вместе с Кармилой, Ремилией и Фландри в спальню хозяйки особняка, и это, по-моему, главное. Я был почти что пьян без вина, только поверх этого опьянения было и действительно алкогольное. Удивительно, просто удивительно, как на организм Арранкара может подействовать готовка мастера. Я бы даже заподозрил какой-нибудь недобросовестный заговор в стряпне Какумы, если бы мой организм не был особенным. Но нет, единственным секретом шедевров девушки был необычайный вкус. «Кармила!» – позвал я. Девушка чуть повернула голову, но не замедлила шаг. «А кем была Какума-кун до того, как стать Арранкаром и твоим шеф-поваром?» «Шеф-повар, у адьюкасов такая профессия вряд ли водится». «Ах, Какума!» – протянула Кармила, явно нагоняя интригу, а не пытаясь прочистить память. «Она была моим, так сказать, казначеем. Имеешь в виду, что она вела учет пойманной добычи и делила ее между членами фракции?» – переспросил я. Кармила раздраженно покачала головой. «Какой же ты догадливый, никакого азарта». «Хе-хе», самодовольно ответил я. «Про остальных не будешь спрашивать», наклонила голову Кармила, все еще не замедляясь и не останавливаясь. «Если Сакуя-кун не изменила своим манерам с ранкаризацией, то, думаю, она была твоей тенью». Пожал я плечами. Делала незаметно то, что Сирью делала наглядно. Ну а для всех была просто помощницей и советницей, на пару с лизоблюдкой. Эти двое. Я обвел взглядом двух голубоволосых девушек. Если бы меня попросили угадать, то они бы прислушивались к настроениям фракции. Ремилия-кун вела бы разговоры с теми, кто считал себя выше других и пытался урвать как можно больше независимости, а Фландри-кун напротив слушала мысли большинства, которое не примыкало к каким-либо внутренним фракциям. Удивленные взгляды двух девушек служили лучшим ответом. «Ну что же, я нередко рассуждал с Кармилой о внутреннем устройстве фракции, тогда еще нашей общей, так что можно лишь гордо вскинуть нос от того, что нашлись именно те роли, которые я предлагал. Не прошло много времени с того момента, как мы замолчали, как мы оказались в спальне Кармилы. Я посмотрел на кровати, на другие элементы мебели, на которых мы так часто предавались нашей взаимной страсти, и не сдержал пьяной улыбки. Я посмотрел на Кармилу. Как и всегда на этом моменте она уже стягивала с себя платье. Ну ладно, иногда я был более напорист, и платье стягивалось уже в процессе. И тут меня подергали за руку. Я удивленно перевел взгляд и понял, что я и Кармила не были наедине. Ремилия присела на кровати, жадно смотрела, как Кармила обнажает свое тело, а меня дергала за рукав Фландри, смущенно смотревшая и улыбавшаяся мне. В голове всплыла сцена моей первой встречи с Ремилией. Она была полуобнаженная и сидела на коленях Кармилы, пока у нее пили кровь. Можно было бы, конечно, принять их отношения как канонично-гастрономические, как бывает у всяких книжных вампиров. Но я ведь на себе испытывал укусы Кармилы и видел, что было с Широй-сан во время кормления вампирши. А теперь две сестрички сопровождали нас в опочивальню. В уме, несмотря на опьянение, а может и благодаря ему, сформировалось понимание, что собирается произойти. На губах заиграла еще более похотливая улыбка. «Вы не окажете мне честь, Василиск сама?» — спросила меня Фландри, показательно выпячивая алые губы. «Всенепременно», — ответил я и, подхватив ее под попку, приподнял вверх. Фландри, благодаря росту, выглядела чуть старше сестры, но в ней все равно было сантиметров от силы 160, поэтому она была ниже меня почти на голову. Приподнятая моими руками девушка мигом впилась своими губами в мои, более того, моментально перевела поцелуй в разряд страстных. Ее язычок вторгся в мой рот и стал там хозяйничать, по крайней мере, пока я сам не ответил ей и перешел уже в ее ротик. Дьявол, эта чертовка умела целоваться, и от осознания того, что ее единственным возможным учителем была моя вампирша, а может и другая прислуга, в том числе ее сестра, у меня в паху становилось тесно, а девушка была умелой. Мало того, что ее рот был занят поцелуем, так руки еще вместо того, чтобы просто прижимать меня крепче к ее тельцу, с чем я и сам справлялся, бегали по моей одежде и расстегивали ее. Очень быстро, пока я целовал ее губы и мял попку, она расстегнула мой пиджак, рубашку и завозилась с штанами. И когда я отпустил ее попку, позволив ей съехать вниз, она уже расстегнула ремень и ширинку, спустив штаны вниз. Фландри целовалась с закрытыми глазами, и после поцелуя, не открывая их, эротично облизнула губы своим язычком. И только после этого она открыла глаза и устремила взгляд вниз. Ее глаза расширились, а лицо посетило забавное выражение неловкости. А в анатомических справочниках их изображают меньше, сказала Фландри, в конце громко сглотнув. Индивидуальные особенности организма, ответил я, сбрасывая с плеч рубашку и пиджак. У нас с Кормилой всегда была эта нехорошая привычка бросать одежду на пол в такие моменты. Ну, утруждаем мы себя тем, чтобы складывать ее на мебель, мы бы теряли весь ритм, не так ли? Я бросил взгляд в сторону кровати. Ремилия лежала на спине, пока Кормила впивалась губами в ее правый сосочек, а руки голубого лоса и фаворитки при этом мяли обе груди Кормилы. Вампирша с волосами трех цветов уже полностью оголилась, а вот Ремилия оставалась в платье, правда распахнутом в районе декольте. Стоило мне перевести взгляд обратно, как я обнаружил, что Фландри стоит на коленях и выжидающе благоговейно смотрит на мой член. «Простите, Василиск сама, я не имею практического опыта в этом, так что...» Виновато подняла она на меня взгляд. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Мне, как и любому мужчине, только в радость дать тебе этот практический опыт». Девушка застенчиво улыбнулась и подалась вперед. Ее губы встретились с головкой моего члена будто в поцелуе. Несколько секунд позже она продолжила целовать мой член, втягивая воздух узким колечком губ, создавая приятное тянущее чувство. Я погладил пальцами ее волосы, показывая, что доволен ею. Она открыла глаза и оторвалась от члена. С десяток секунд девушка смерила мой член пристальным взглядом. Я бы подумал, что она просто потерялась и не знала, что делать, но пристальность взгляда сказала мне, что она просто решает, что сделать дальше. Я покорно доверился ее выбору. А дальше она стала осыпать поцелуями весь ствол, всасываясь в плоть и вдыхая запах. Великолепное зрелище, особенно в те моменты, когда глаза девушки начали плыть и затуманиваться. Закончив серию поцелуев двумя смачными чмоками в яичке, Фландри вернулась к моей головке. Но на этот раз она не просто чмокнула ее, она открыла ротик и приняла ее внутрь. Член вошел неглубоко и уперся в небо. Тем не менее, я удивился тому, что у девушки оказываются такие же удлиненные клыки, как и у ее госпожи. Это фишка летучих мышей, интересно, а у Улькиоры тоже есть такие же? Я хочу узнать это исключительно в научно-статистических целях, и явно не тем же методом, как я узнал об этом о Фландре. Фу, фу, фу. Чтобы отвлечься от непрошенной мысли, я перевел взгляд на Кормилу и Ремилию, и был вознагражден приятным зрелищем. Кормила лежала на боку, а Ремилия поочередно посасывала ее соски. Они были похожи на кормящую мать и дочь. Ну, за тем исключением, что внешняя разница в их возрасте едва ли достигала десятка лет. Снизу стало приятнее и чуть громче. Эта Фландри заметила мое отвлечение и стала яростнее сосать мой член. Я виновато вернул свой взгляд к ней. Она двигала головой вперед-назад и яростно упирала свой взгляд в меня. При этом ее щеки то и дело впадали вовнутрь от усиленного втягивания несуществующего воздуха. Я ласково потрепал ее волосы. Взгляд тут же переменился на аналог радостного щенка. Ах, милота! Член не заходил слишком уж глубоко, доходя только до задней стенки ее горла. Я старался не перенапрягать девушку в ее дебют. Иногда я заводил член за щечку и водил им там. Каждый раз Фландри раскрывала шире глаза и удивленно опускала взгляд вниз. Потом снова смотрела вверх с такой приятной страстью. Я и сам стал поддавать тазом навстречу Фландри. Она не была умелой, но была старательной в обучении и в практике. Очень скоро я схватился руками за ее голову и стал вводить член до упора. Девушка выдерживала это. Я до некоторой степени ускорял темп, а потом просто воткнулся до того, что сплющил ее носик своим лобком и излился ей в горло. Девушка, к моему небольшому удивлению, проглотила все и не выглядела утружденной этим. Ну, Кармилла тоже была умелой в первый раз, возможно, у них просто талант к минету летучих мышей. Во второй раз я прогнал Улькиору из своих мыслей, посмотрев на Кармиллу и Ремелию. Последняя раздевалась под пристальным взглядом Кармиллы. Кармилла заметила мой взгляд и подмигнула мне, движением зрачков намекнув, что рядом со мной происходит кое-что не менее интересное. Я перевел свой взгляд и увидел, что Фландри стягивает с себя свое платье, полностью обнажая моему взору ее тело. Она выглядела молодо, хотя у меня не было опыта созерцания девушек разных возрастов. Я видел своих ровесниц и девушек пары лет старше или младше, но никогда не видел несовершеннолетнюю или очень взрослую женщину вживую. Возможно, это изменилось бы, да учись я и стань врачом, но чего уж тут загадывать. О, а еще же были фильмы для взрослых, но там я тоже не видел несовершеннолетних. Да и в рисованном контенте такого содержания избегал. Короче, ладно, ностальгию и архивирование памяти оставим на потом. Как я уже говорил, Фландри была ростом примерно 160 см, может 161-162. Ее фигура была худощавой, как раз как у подростков, хорошо проглядывались ключицы и нижние ребра. Грудь была не выдающейся, где-то между первым и вторым размером, хотя я никогда не был мастером в визуальном определении женских прелестей. Тонкая талия и конечности чуть просвечивали мышцами, как у гимнастки. Самым приятным местом в теле Фландри были бедра. Там поверх развитых мышц был единственный жирок, оставшийся на ее теле. Интересно, а меняют ли арранкеры свой облик со временем? Могу ли я обнаружить на месте двух около лоли фавориток Кармиллы через 100 или 200 лет двух сногсшибательных красоток с пухлостью во всех нужных местах? Могу ли я, Кармилла и прочие, перейти в зрелый возраст? Одряхлеем ли мы когда-нибудь? А Бараган? Падет ли властелин увядания от собственного же воплощения? Ну что ж, все хорошие мы сможем достичь наукой, а все плохое ей же избежать. Посмотрев на меня немного обиженно, Фландри заявила: «Василиск сама, вы всегда успеете попробовать старшую сестру. Уделите мне все свое внимание сейчас, пожалуйста». Ну, я бы мог возразить, что смотрел в первую очередь на Кармиллу, но действительно, почему бы просто не согласиться? И она так безревностно предлагала мне Ремелию, восхитительно. «Идет», — улыбнулся я и, перешагнув свои брюки, оказался полностью голым. Хотя, в моей голове появилась великолепная идея. Фландри чуть недовольно сдвинула брови от моих слов, но тут же удивленно вздернула их, когда я бесцеремонно положил свои руки на ее тело и поставил ее в желаемую мной позу. Она не сопротивлялась, хотя, откровенно говоря, не смогла бы пересилить мои руки, сколько бы ни старалась. Она была адъюкасом, а я вастер-лордом, еще до встречи с Эйзином, шагнувшим в стадию арранкера, одной ногой, но все же. Фландри встала на все четыре конечности, аккурат смотря приподнятой головой в сторону своей сестры и госпожи, уже предававшимися легким ласкам. Не оборачиваясь, Фландри произнесла: «Ладно, эта идея мне тоже по душе», — с усмешкой сказала она и потрясла своей подтянутой попкой. Это был явный призыв, и я, схватившись за ее ягодицы, стал входить внутрь в ее киску.